Глава 8. Андрей Суворов редко задумывался о своей жизни. Было некогда. Да и незачем. Он все для себя давно решил. Жизнь стоит того, чтобы жить. Бьют — бей в ответ, никогда не беги. Даже если их значительно больше. Ты не жертва, а боец. Исключение — отморозки. Их нужно бить первым и арматурой. Доставать пистолет и стрелять под ноги, без раздумий и пощады. Вообще низкие люди требуют особых отношений. Самое лучшее, если с ними не будет никаких контрактов или переговоров. Договоренности они все равно обязательно нарушат, а ситуацию передернут так, что ты еще и виноватым останешься. Особую категорию низких людей составляли женщины с так называемой неудавшейся судьбой. Они были опаснее отморозков. Андрей считал, что именно они разрушили не одну успешную компанию и ни одного подающего надежды мужчину, пустив под откос заодно и себя. От них было одно спасение — игнор, полный игнор. Добросердечие по отношению к ним жестоко наказывалось. Еще один постулат — мы не должны ждать милости от природы, взять их — наша задача, потому что никто никогда не придет и ничего не даст. Хоть проси, хоть не проси. Подходишь, берешь все сам, а потом раздаешь тем, кому считаешь нужным. Вот как надо. Особенно Андрей был щедр с девушками. Он жалел бедных феечек, трудящихся официантками, горничными, всегда оставлял щедрые чаевые, но любил только состоявшихся женщин. На одной из них, враче-ортодонте, Татьяне, даже женился. Но через 3 года брака она подала на развод с формулировкой: «Ты слишком много работаешь и не уделяешь мне внимания». Наверное, хотела так его напугать, но Андрей не стал играть в эти игры. Оставил ей квартиру и выдал приличную сумму денег, на которые можно было прожить 10 лет, и развелся. К счастью или к несчастью, детей они завести не успели. Уже в процессе развода она попыталась дать задний ход, но все было бесполезно. Есть люди, которые сходятся, расходятся, потом снова сходятся. Андрей никогда не возвращался. На прощание всегда дарил щедрые подарки, но отношения отрезал навсегда. Так было со всеми теми девушками, что у него были за последние 5 лет. Не то чтобы их было много, все-таки для любви нужна праздность, а все его время и силы поглощали войны, которые шли одна за другой. Но они были. Особых усилий он на них не тратил, только деньги. Это тоже было одним из его принципов. Состоявшихся девушек это не устраивало, и потому они в какой-то момент пытались качать права. Как только они начинали это делать, Андрей заканчивал отношения. Наверное, это было неправильно, но что-то менять в своей жизни или поведении он не хотел. Вообще о женщинах он, можно сказать, не думал. Там все было относительно просто. Пришел, увидел, победил. Любимой темой его размышлений были вопросы о том, как устроен мир. Он считал, что все не случайно. И для него было очевидно, что существуют какие-то еще не открытые, но важные законы, по которым функционирует все живое. Вот, допустим, время. Мы его измеряем только в длину, как расстояние. 3 часа, 2 дня, год. Раньше длину тоже измеряли только в метрах и километрах, но потом появился Пифагор со своей теоремой А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате, и все поняли, что с Богом можно разговаривать. Пифагор не мог поверить, что открыл язык Бога, и проверял свое открытие, забираясь в горы, чтобы увеличить масштаб измерений. Теорема была верна и для больших расстояний, и для малых. Есть и для времени свои теоремы, но они пока не открыты. Или возьмем телепатию. Андрей в нее не верил. Он знал, что она есть. Он был агностиком и материалистом, просто считал, что не все физические законы еще открыты. Когда откроют свойства времени, выяснится, как расположена информация о прошлом и будущем, и самое главное, станет понятно, как с ней можно работать. Было время, Андрей очень интересовался этой темой. Ему нужна была технология. Он хотел читать мысли, смотреть в будущее. Начал, конечно, с братьев Лоутензак, Фейтфангера. Почерпнул оттуда только то, что мозг можно настроить как радио на определенную волну. Затем прочел все, что можно, про Мессинга. Там информации о технологии было больше. Мессинг вышел на ясновидение, будучи до предела истощенным. Убежав из дома, он шел, почти падая в обморок от голода, по венскому рынку. И вдруг услышал мысли торговок. То есть, по большому счету, случайно. Это показалось Андрею важным. И он стал изнурять себя голодовкой, пытаясь напрячь мозг, чтобы выйти на нужную волну. Он не добился никаких результатов, разве что научился определять, что зазвонит телефон за секунду до того, как он действительно начинал звонить. Затем он ездил по бабкам, перенимать, так сказать, технологию в поле. Четверо оказались обычными шарлатанками, к тому же не вполне психически здоровыми, а пятая потрясла Андрея до глубины души, рассказав о нем вещи, которых в принципе никто не мог знать. «Расскажите, как вы это делаете?» — умолял он ее. «Да как? Само как-то. Поднатужусь, да оно само и идет». «Ну а если не идет?» «Молитву почитаю, попощусь и возвращаться». Понять, как мысли передаются на расстоянии, для него было очень важно, потому что тогда он мог бы объяснить необъяснимое. Например, почему большое количество людей вдруг одновременно начинают думать одинаково? Он неоднократно наблюдал это на фондовом рынке. Без всяких видимых причин люди вдруг начинали покупать или продавать акции. Это было каким-то психозом, манией, какой-то неосознаваемой телепатией. Нет, люди, конечно, объясняли рационально свои действия какими-нибудь экономическими выкладками, но проблема в том, что показатели могли и не меняться, а рынок годами шел вверх или, наоборот, падал вниз. Андрей на себе не раз испытывал этот психоз фондового рынка и даже придумал термин «тяга». Он научился ее распознавать в своих попытках прочесть чужие мысли. Она проявлялась как тихий, но неумолимый зов, по тональности похожий на комариный зум. Рациональное объяснение тяги он тоже придумал, но в его теории было много спорного, поэтому он ни с кем ею не делился, чтобы не прослыть странным человеком. Необъяснимое она не объясняла, но, по крайней мере, успокаивала. Мистики нет, есть пока не открытые законы физики. Это помогало ему жить. В последние десятилетия единственной константой в его жизни было постоянное непостоянство и неопределенность. Возьмем эти дурацкие смерти. Более неопределенную ситуацию сложно себе представить. Главный вопрос, который нужно было решить, связаны эти смерти каким-то образом или случайны? Если случайны, то живем дальше, согласно графику. Если нет, то кто за ними стоит? ФСБ, коммунисты, конкуренты или же это внутренняя контрреволюция? Такое тоже могло быть. Андрей это прекрасно понимал. В мире патентованных подонков всякое бывало. Главным было понять направление, откуда шел удар. Кто эти неуловимые мстители и что им нужно? Внутренний саботаж Андрей сразу отмел. После победы, когда пилят трофеи, он, может, и будет иметь место, но сейчас, когда столько бабок вбухано и все висит на волоске, зачем? Главное, как? Могло ли это быть происками так называемых конкурентов? Могло. У каждого из партнеров был непрямой путь с обиженными, побежденными и сломленными в анамнезе. Истории были в том числе и довольно мерзкие. Тот же Шурка Петров, к примеру, прибрал к рукам чифы, куда стекались ваучеры детдомовских детей, стариков из домов престарелых со всей области. Прежний управляющий вложил их в газпромовские акции, выросшие в 1000 раз. А Петров перевел их на свой счет, оставив сирот и стариков с неликвидными бумагами обанкротившихся леспромхозов. Можно сказать, что у каждого сироты Петров украл по квартире. Но Шурка предпочитал это называть оптимизацией финансовых потоков и гордился этой операцией, как одной из самых успешных в своей жизни. О Константине Коновалове Андрей мало что знал, только то, что тот был с крахалевки, и в начале 90-х бодяжил водку. Тогда это был успешный и прибыльный бизнес, такой же, как сейчас бодяжить бензин. Однажды чуть ли не всех производителей левой водки Перми расстреляли из автомата Калашникова возле завода «Велта», где они ждали цистерну со спиртом. По стечению обстоятельств Коновалов и еще пара цеховиков не приехали в ту ночь за сырьем. Поговаривали, что именно он и заказал отстрел всех конкурентов. Но ни убийц, ни заказчика не нашли. Коновалов после отстрела конкурентов здорово поднялся, однако все потерял в дефолт. Какое-то время ездил на десятки и даже стал наемным менеджером. В общем, враги были у каждого, но опять же, каким образом им удалось довести до самоубийства двух опытных турнирных бойцов? Как они это сделали? Допустим, это все-таки какие-то штучки ФСБ. Эту контору глубокого бурения Андрей уже давно и обоснованно считал корпорацией. У них были свои финансовые интересы, приоритеты, стратегия и даже излюбленная тактика. Они брали заводы тихо, но дерзко. Этому всегда предшествовали задушевные разговоры офицеров ФСБ с директором и собственниками про патриотизм и интересы Родины. Дальше ситуация развивалась в зависимости от мудрости и алчности менеджмента завода. Но заход с разговорами был всегда. Так же действовали бандиты. Мало ли, у оппонентов нервы дрогнут, и они бизнес сами отдадут. К чему тогда шашкой-то махать? С часовым заводом ничего подобного не было. Никаких разговоров. Если бы что, переговоры бы вел Андрей. Это было в его компетенции. «Мы бы пободались, но не отошли», — думал Андрей. «Хотя отступные бы выплатили. Поэтому какой смысл убивать наших людей, не поставив перед этим вопроса?» «Не по понятиям. Теперь коммунисты. Они не знают, что мы хотим сделать с заводом, поэтому чего им бороться? Разве что машинка, производящая торсионные поля, еще и сканирует мозги, имея опцию телепатия. К тому же, если бы у них было такое оружие, то начали бы они с Чубайса и далее везде, а не с безвестных пермских менеджеров. Кстати, если все-таки ФСБ владеет методикой доведения до самоубийства на расстоянии, то они использовали бы это где-нибудь еще, в каком-нибудь корпоративном конфликте. Однако ничего подобного, по информации Андрея, нигде не происходило. Даже когда комитетчики отступали, несолоно хлебавши, никто из менеджмента не лежал в кровати, разметав мозги по обоям, и не лез в петлю из наволочки. Впрочем, ФСБ не была единой системой, это Андрей тоже знал. Регионы представляли собой отдельные финансовые и боевые единицы со своими интересами. Размышления зашли в тупик. Не хватало вводных. За окном стемнело. Андрей выключил компьютер и вышел на улицу. Он давно уже не гулял по городу просто так, а тут вдруг захотелось. Октябрь был самым мерзким месяцем, по крайней мере, в Перми. Под низким свинцовым небом приходилось просто продираться. Серые дома нависали над угрюмыми тротуарами, по которым брели люди в чем-то темном. Черные липы кололи небо своими ветками. Красивыми были только лужи. Они переливались радужной пленкой бензина. А если прищуриться, то они искрились красивыми огоньками. Пахло почему-то морем, а может, арбузом. Андрей шел по центру Комсомольского проспекта к Каме. Переходя дорогу возле кафедрального собора, он оступился и промочил ноги в глубокой луже. Настроение стало еще более пакостным. Ему захотелось, чтобы все это быстрее кончилось. Вообще все. Он очень устал от всего, от этих бесконечных войн и разговоров. Все какие-то пустые хлопоты. Прилечь бы и уснуть. Проснуться, а все уже сделано. Нет ни траблов, ни геморроев, завод взят. А можно и не просыпаться. Вызвать знакомых телевизионщиков и сигануть перед ними с моста, написав предварительно записку с обязательными словами «Не поминайте лихом». «Стоять, сука! Стоять!» Андрей вдруг очнулся. «Да что же это я такое думаю-то?» он вдруг ощутил себя маленьким 4-летним мальчиком, которого подхватила откуда-то набежавшая большая волна и потащила в море. Он строил домик из песка и не заметил ее. Море тянуло внутрь себя мощно и неумолимо. Какая-то женщина схватила его за руки, высоко подняв вверх. Он наглотался воды, испугался и ревел. Белая панамка слетела с головы и кувыркалась в прибое. К нему бежала перепуганная мама. Это было где-то под Анапой. Впрочем, это не важно. Главное, что, как и тогда, Андрей почувствовал, как что-то большое и неведомое, словно тянет его в глубину. И это было сильнее его.